Глава 4. Переговоры провалились. Пока Александр устраивал хаос, царевна Екатерина спокойно поднялась в конференц-зал на третьем этаже, достала свой элегантный меч, села в кресло и начала ждать гостей. Она размышляла о том, что будет, когда отец узнает про ее небольшое путешествие в Северную империю. Хоть она и понимала, что папа относился к ней очень тепло и с любовью, и, возможно, даже больше баловал, чем остальных детей. Но такой своевольный поступок мог сильно расстроить его. Наверное, стоило бы привезти ему сувениров из этой холодной страны. Она знала, что отца сложно удивить подарками, так как он родился очень давно. Но все же он каждый раз радовался, когда любимая Катенька дарила ему очередную безделушку. Ей всегда хотелось сделать что-то безумное в компании таких людей, как Александр, Дункан и Миша. У нее были предположения, что, скорее всего, самых сильных бойцов отправят на Александра. Но также она понимала, что, возможно, они захотят убить самого слабого. И, предвосхищая ход их мыслей, царевна догадывалась, что это будет Михаил. Если расправиться с Есениным, то следующая на очереди либо она, либо Дункан. Но что-то подсказывало, что Александр не погибнет в этой стране. Ее отец, по совместительству царь, а также великолепный стратег и полководец, учил ее сопоставлять силы с возможностями врага. Смело можно сказать, что никто в этом отеле не погибнет. Разве что пара, которая поднялась к себе в номер. И то шансы крайне малы. Пока царевна Катерина размышляла, дверь распахнулась, и в конференц-зал вбежали два десятка элитных магов. Последним показался большой бородатый мужчина с суровым взглядом в доспехах и с мечом на бедре. Он осмотрел помещение, расставил руки в стороны и дружелюбно улыбнулся. «Екатерина Петровна, здравствуйте!» — наигранно веселым голосом сказал мужчина. «Меня зовут Рагнор. Я надеюсь поговорить с вами, как взрослые люди, для начала. Если вы будете против, мы всегда сможем перейти к старому доброму ультранасилию». «Не могу сказать, что рада вас видеть. Но мне бы хотелось немножко развлечься, поэтому я сперва послушаю предложение от вашего господина или кем бы он там ни был. Если мне предложение не понравится, а оно мне не понравится, мы перейдем к ультранасилию». Отпивая приготовленный в кофемашине напиток, улыбнулась царевна. «Хотя я могу предложить вам альтернативу». «И какую же?» — с нескрываемым интересом спросил Рагнор. Он пододвинул стул и сел. Остальные маги рассредоточились вдоль стены. Екатерина же сидела во главе стола напротив входа. «Дам вам королевский совет». Она поставила чашку на стол и наклонила голову на бок, наблюдая, как все присутствующие с замиранием следят за ее движениями. «Когда я допью кофе, вас не должно быть в этом зале. Когда же я выйду наружу, вас не должно быть в гостинице». Рагнор только рассмеялся, демонстративно закинув ноги на стол. «Неужели вы думаете, ваше высочество, что мы вас послушаем? У вас тут нет власти. Этот город, да и страна, давно не принадлежат вам, Романовым». «И что с того? Ты рад тому, что избежал приказов с моей стороны? Думаешь, это хорошая альтернатива?» — приподняла бровь Екатерина. Она отпила еще немного, оставив чуть меньше половины чашки. Все в зале следили за ее содержимым, будучи готовым к любому развитию событий. Тут были искусные маги разной предрасположенности. Отряд подбирался специально для устранения точных сильных противников. Если у ярла были в отряде несколько высших и великих архимагов, то это подразделение состояло только из архимагов. Но по итогу именно они были сбалансированы и могли решать проблемы в более тонком плане. «О, нет, Екатерина Петровна, тут все не так просто. Но давайте я все же расскажу о моем предложении», — хмыкнул он, непреднамеренно, но все же наблюдая за чашкой кофе. «Считайте это послание ярла, и о нем не знают остальные». «Вот как», — призадумалась царевна. «Старо как мир. Предательство было, есть и будет». «И то верно. Но мой господин предлагает вам взять товарища и просто покинуть страну», — наконец закончил Рагнор. Царевна отпила еще. Кофе осталось на один, максимум два глотка. Пару магов-танков и барьерных магов сглотнули. «Звучит неинтересно», — она только отмахнулась. «Неужели вы думаете, что я послушаюсь какого-то трусливого ярла, который даже не пришел лично на переговоры, отправив своего верного песика и его щенков?» Царевна потянулась за чашкой. «Ах ты, маленькая зазнавшаяся сука!» — выкрикнул Рагнор, понимая, что поединок неизбежен. «Но!» «Как ты меня назвал?» — вспыхнули глаза царевны. «Убить!» — крикнул командир. Рагнор увидел, как рука Екатерины, которая держала кружку, исчезла, как и сама царевна. Но в то же мгновение вновь появилась, подхватив не успевший разлиться напиток. Все 20 отборных магов, очередной элитный отряд, который по параметрам должен был превосходить даже высших и великих архимагов, резко потеряли головы. Они в буквальном смысле слетели с плеч и в потолок ударили фонтаны крови. Стены и стол, за которым сидели переговорщики, моментально залило красным. «Так что ты там говорил? Повтори», — махнула рукой Екатерина. На удивление, капли до нее не долетали, останавливаясь в миллиметре от тела, и стекали на пол, так и не заливая ни ее, ни чашку с ароматным кофе. «Что?» — опешил старый и повидавший все на своем веку Рагнор. «Ну, возможно». Екатерина впервые показала частичку своей истинной силы. Моментально вспыхнув, словно факел, она медленно встала. Стул и часть стола превратились в пепел. «Переговоры окончены», — неестественным голосом сказала она, и через мгновение оказалась за спиной Рагнора. Он просто не успел понять, что уже мертв. Голову рассекло вдоль переносицы, и верхняя часть черепа шлепнулась на пол. Царевна Екатерина Петровна просто закрыла за собой двери в конференц-зал. Битва ей наскучила, едва успев начаться. Ну да, было немного весело, когда все они лихо сражались с противниками, но теперь по одному выходила скука. И она пошла по коридорам, уничтожая маленькие отряды атакующих солдат. Холл гостиницы. Мне, наконец, удалось переместить экзоскелеты подальше от центрального входа. Пришлось каждый залезать и шагать в нем до подсобного помещения. Надеюсь, уборщицы их не выкинут, а то будет обидно. Хотя, думаю, у них еще куча другой работы. На улице еще оставалось полно солдат, которые из-за отсутствия связи шли на штурм через отведенные промежутки времени. Когда отряд операторов экзоскелетов вышел наружу, ко мне тут же послали еще два вооруженных подразделения. С ними я уже не стал церемониться и просто позволил болванчику уничтожить их до того, как они сломают мои новые игрушки. И они были реально хороши. Лора сделала полную диагностику и заверила меня, что эти экзоскелеты очень похожи на конструкции к костюмам «Мама, папа, сын, медведь», один из которых носил Белозеров. Но внешне, как по мне, Северная Империя вырвалась вперед. Есть в этих костюмах стиль. Пока болванчик заканчивал с очередным отрядом самоубийц, я освободился и решил проведать Дункан. Все же она дама, да и была ближе всех. Затем проверю Екатерину Петровну, ну и под конец Александра. «Ох, видел бы ты то, что видела я», многозначительно сказала Лора, делая нарезку битв моего отряда в виде трейлера к крутому блокбастеру. «Но ты не отчаивайся. Будет свободная минутка, я тебе покажу». «Раз у них все хорошо, надо зачищать улицу». Сев на ступеньки, я начал думать о дальнейшей стратегии. «В целом, мы справились с половиной того, что на нас натравили. Пора бы подмогу вызывать. А то потом скажут, что мы не звонили». Лора поняла ход моих мыслей и выключила глушилки, открывая связь для всех. «Связь! Появилась связь!» Тут же вклинились оставшиеся группы захвата. Судя по голосам, многих охватила паника. Кто-то не понимал, что происходит. Кто-то откровенно испугался. «Странно. Быстро они струсили», — хмыкнула Лора, которая наслаждалась криками страха и отчаяния. «Вроде не на штатных бандитов шли, а на элитных гостей из Российской империи». «Ага. Может, не думали, что мы настолько сильны? Все же здравый смысл говорит, что невозможно четырем людям победить армию элитных вооруженных бойцов», — усмехнулся я. «Но, как оказалось, бывает и такое». Решив послушать еще разговоры, я наткнулся на один очень интересный. «Четырнадцатый! 24-му! Прием! 14-й! «А, мужики, связь появилась!» — обрадовался кто-то. 24-й! Это не 14-й, а 7-й! 14-й погиб! Мы с 8-м и 9-м отрядом высадились на крыше!» «Значит так, слушайте внимательно. Это штаб!» — влез в эфир новый участник. «Зачищайте все здание! Пока сражения ведутся внизу, убейте как можно больше народу! Потом сможем свалить на них!» «Понял вас, штаб!» — ответили отряды. «Кто из полковников остался жив?» «Пока данных нет, но мы получаем слабые жизненные показатели Винтера. Возможно, он жив». «Отлично!» После этого связь прекратилась, и я только вздохнул. «Хорошо, что мы всех эвакуировали, даже камень с души». «Миша, дорогой ты мой человек с амнезией. А ты не забыл о милой парочке, которая кровь из носу хотела попасть в номер?» — напомнила Лора. «Точно. Совсем вылетело из головы». Апартаменты, в которых жила эта парочка, располагались на последних этажах. Солдаты спускались с крыши и вот-вот должны были оказаться у них. «Зараза!» — сплюнул я и помчался к лифту. «На 23-й этаж по лестнице так быстро не забежать». Еще все лифты, как назло, застряли наверху. Только один спускался, и это еще до того, как я его вызвал. «Там кто-то есть», — сообщила Лора. «Он глушит меня». «Это нехорошо. Неужели это кто-то серьезный?» «Ну давай, малыш, покажем ему». Я приготовил верх. «Надо быстро расправиться с врагом, потому что от этого зависит жизнь людей». Двери открылись, и я выдохнул с облегчением. «Ой, Миша, а ты чего весь такой серьезный?» Екатерина беспечно похлопала меня по плечу и вышла из лифта. «Простите, ваше высочество, но на крыше вооруженные отряды, и они приближаются к той парочке», заскакивая в лифт, ответил я. «Не составите мне компанию?» «Ой, нет, скукота еще та», махнула она рукой. «Я вызову полицию, на то гонять эту шелупонь нет никакого настроения». В чем-то она была права. Всех самых сильных противников мы убили, остались передовые отряды и слабенькие маги. А после ужина в ресторане не хочется питаться в фастфуде. «Что же он так предательски медленно едет? Лора!» — ворчал я, наблюдая, как меняются цифры этажей. «Ты сейчас на меня быканул или мне показалось?» Лора появилась напротив с упертыми в бока руками и с серьезным видом. «Да это я на лифт!» — вздохнул я. «Смотри у меня! Могу и по жопе ударить!» Она угрожающе помахала своей красивой ручкой. «Если только в более приватной и спокойной обстановке», — улыбнулся я. «А мне, может, нравится экстрим», — хихикнула она и исчезла. За такими разговорами я немного отвлекся от ползущего лифта. И вот створки раскрылись на 23-м этаже. Солдаты уже проверили все апартаменты на 25-м и теперь перешли на этаж ниже. Эта парочка располагалась в дальнем конце коридора, так что я успевал. Почему я вышел на этаж ниже? Чтобы не пропустить никого, если они разделятся. На лифте они не спускаются, захватывая только одну лестницу. Я поднялся на нужный этаж. «Они за дверью», — предупредила Лора. И правда, меня уже ждали. Увидев, что кто-то поднялся на лифте этажом ниже, они догадались, что незваный гость придет по лестнице. И сейчас на входную дверь были направлены 20 стволов. Но это не все. Еще два десятка проверяли комнаты на наличие людей. Они надеялись, что хоть кто-то из постояльцев остался. Помнишь, в фильме «Космические войны» был момент, когда главный злодей с глянцевым унитазом на голове, оказавшись в коридоре, мечом отбивал все пули? — улыбнулся я, собирая вокруг себя детальки болванчика. «Допустим», — с опаской сказала Лора. «Но ты же не думаешь...» «Думаю», — сказал я, понимая, что мы с Лорой с этим справимся. «Включи-ка мне замедление в глазки». Солдаты уже были готовы, как и я, поэтому мы не стали их заставлять долго ждать. Выбив дверь с ноги, в меня тут же открыли огонь из 20 автоматов. Напитав мышцы энергией до отказа, я принялся ловить пули мечом, а Лора просчитывала траекторию и отбивала часть пуль через болванчика. Со стороны это могло показаться так, что все выстрелы ловил исключительно я. Мои руки так разогнались, что они просто слились. Два ближайших солдата лишились сначала рук, затем голов. Не прекращая работать верхом ни на мгновение, я только раскручивался в смертельном танце. Ярх тоже был доволен моей безумной выходкой и издавал эманации радости и благоговения от битвы. Ему нравилось то, что я показывал, и в ответ он делился со мной силой. Да, оказалось, он и такое может — ускорять и без того быстрые движения и меняя собственный вес для более комфортной битвы. Например, когда я замахивался, он становился легче пера. Но стоило мне обрушить клинок, как он моментально увеличил свой вес и приносил больше урона. «О, а ты крутой!» — хвалил я меч, стараясь повышать его самооценку. Еще два солдата полегли в бесславной войне против 4 человек. Но это не мои проблемы. Им было приказано убивать невинных, а значит, и жалеть их не стоило. Еще трое получили по детальке в голову. Мой кровожадный питомец раскрутился у них в черепушках, как миксер, и тоже оказался вполне доволен происходящим. Для него это было что-то вроде игры. Нифига себе игры. Но чем бы дитя не тешилось, пусть только убивает плохих дядь. Когда же осталось всего 4 солдата, мне уже не нужна была поддержка болванчика и Лоры. Только замедление времени и все. Я лениво отбивал пули, пока у них не закончились патроны. «Ну, наконец-то!» — выдохнул я. «А то мне казалось, что они у вас бесконечные». «Пошел ты!» — откинув автомат, один из солдат вытащил кинжал. Остальные последовали его примеру. «Сейчас посмотрим, каков ты в ближнем бою!» Я не видел лица за балаклавой, но мне казалось, он сам не понял, что сморозил. «Мужик!» — я даже ненадолго впал в ступор. «Я только что мечом отбивал выстрелы 20 твоих ребят, и ты хочешь проверить меня в рукопашном бою? Серьезно?» «Да, серьезно!» — передразнил он, как маленький ребенок. «Собственно, а что им еще оставалось делать? Умереть в бою или сбежать? Вариантов больше нет». Но меня смутило, что остальные солдаты подошли к номеру той парочки. Как я это понял? Эта дура баба сама открыла дверь, думая, что это полиция или спасатели. Толкнув ее в пышную грудь, солдаты ввалились в ее номер. Все 20. И раздались выстрелы. «А вот это уже плохо», — моментально став серьезным, я забыл о противниках и побежал в номер. Конечно, четверка попыталась преградить мне дорогу, но с первого удара я обезоружил солдата, выхватил у него кинжал и воткнул ему в голову. Затем, с разворота поднырнув под руку, я вогнал клинок в подбородок и провернул. Тут же, вытащив нож, я полоснул по шее третьего и, не сбавляя вращения, вонзил лезвие в глаз четвертому. Все это происходило практически на бегу, так что я немного потерял во времени. Стрельба прекратилась, и у меня на душе стало очень тревожно. Я не успел. 2 невинных человека умерли зазря. Если это так, то каждый солдат в том номере не заслуживает быстрой смерти. «Миша! Ты рано злишься, Миша!» — кричала Лора. И вот я выбиваю дверь номера и вижу... Все вокруг в ошметках тел. Кровь, кишки, оторванные конечности 20 солдат раскиданы по всей комнате. В центре стоит мужчина в когда-то белом костюме. В руках широкая шпага, как у французских мушкетеров. «Это тот самый, который был с женщиной?» Она тоже цела, сидела, забившись в угол. «Дорогая, ты в порядке?» — Мужчина наклонился и пригладил свои тонкие усики, испачканные в крови. «Прости, ты не должна была этого видеть!» Но спутница не отвечала. Его лицо казалось смутно знакомым, но из-за крови не получалось разглядеть. Но эти усики... «Мужик, как тебя зовут?» — выдохнул я, заходя в номер. «Прошу прощения, молодой человек!» Он сделал незаметное движение, и меня чуть не разрубило пополам. По крайней мере, должно было, но рефлексы еще при мне, и я заблокировал удар ерхом. «Зря ты это сделал!» «А то ж не думал!» Он повернулся ко мне и впервые посмотрел на меч. «Ерх? Что? Пацан, ты кто такой?» «Кузнецов». «Кузнецов?» Он сделал пару шагов, из его глаза покатилась одинокая слезинка. «Я Лермонтов. Михаил Юрьевич. Прости, что напал».